бывшего любимцем Юпитера, никогда не возносили свои претензии так высоко, как к непосредственно планетарному происхождению. Родословные уаки простых людей были совсем иными по природе творениями Виракочи, представляющими мифологические истоки происхождения системы с двойным родством. Столкнувшись с необходимостью сбалансировать стремление к занятию земель с потребностью не выглядеть нарушителями древних норм социального порядка, как же додумались воины считать полезным указывать на планету, как на свою родословную уаку, когда каждый знал, что родословная уака была чем? И тут я понял. Родословные уаки крестьянства представляли звезды. Чем дольше я размышлял над этой идеей, тем больше уверенности приобретал в том, что это было правдой. Впервые изумляясь теперь подлинному величию творения у Титикаки, я начал также осознавать смысл претензии воинов на планетарное происхождение. Эта идея не просто решила судьбу светского государства Уари. Воспринятая крестьянством, она неизбежно трансформировала духовную традицию Анд. Онтология — это один из тех грандиозных терминов греческого происхождения, о которых вспоминаешь только в критических случаях. Определяемый как раздел метафизики, который изучает природу существования или бытия как таковых, она не принадлежит к тем понятиям, которые легко приходят на ум жителям Запада. Вежливо спрашивая, кто он, ожидаешь ответ вроде: «О, он дистрибьютор крупнейшей фармацевтической фирмы, которая позволяет обходить острейшие онкологические проблемы». В английском языке столь жесткое понимание функциональности, что ему трудно выражать суть измерения опыта. Как было кратко и функционально описано в главе 2, понятие родословных уак поддерживало принципы мирного единства в многообразии между различными племенами Нагорья на основании происхождения каждого племени от общего класса объектов, созданных Виракочи. Аналогичным образом учение о покорении или мести, начало, откуда появился родословный уак каждого племени, устанавливало право каждой этнической группы на ее племенные земли. И, наконец, поскольку уаки были не людьми, а особыми субъектами неопределенного пола, то они обеспечивали этиологическую основу происхождения системы с двойным родством, сыгравшей важную роль в формировании анских земледельческих общин. Теперь я заново перечитал описание Молины сотворения у Титикаки. Творец начал создавать людей и нации, которые живут в той области Титикаки, делая каждую нацию из плоти и окрашивая одежды, которые каждая должна была носить, и каждой нации был дан свой язык, на котором она должна была говорить, и песни, чтобы петь, и продовольственные культуры, которые она должна была сеять. Когда Творец закончил окрашивать и творить указанные нации и людей из плоти, Он вселил жизнь и душу в каждого, как в мужчин, так и в женщин, и повелел, чтобы они прошли под землей. С тех пор каждая нация появилась в тех местах, куда он повелел им идти. Они говорят, что одни вышли из пещер, другие — из холмов, третьи — из источников, четвертые — из стволов деревьев. И они говорят, что первые, родившиеся из тех мест, превратились там в камни. Другие говорят, что первые из их рода превратились в соколов, кондоров и других животных и птиц. Стало быть, уаки, которые они используют и которым поклоняются, существуют в различных формах. В то время мое внимание было приковано к тому, чем на самом деле являлись уаки. В той форме, в какой эти образы создал Виракоча, они были животными. Этот аспект версии Малины повторяется во многих других источниках. Различные хронисты описывали